617. Опыт удался блестяще. Длительная ассимиляция моих лучей яро способствовала уловить луч Матери Мира. Значит, остается лишь войти в ритм каждодневного их восприятия. Даю благословение на новую возможность расширения сознания и облегчаю эту возможность практически. Помогу, приложи усилия в ритме.